Старик решительно возражал против того, чтобы я шла в школу без завтрака. «Как? Да разве можно? Возиться голодной до самого вечера с маленькими разбойниками. Тебе понятно, Хаджаным? Сейчас я принесу сыр и молоко. К тому же сегодня первый день. Нечего спешить». И он насильно усадил меня возле бассейна. В этот ранний час двор гостиницы был пуст. Хаджи Калфа уже кричал лавочнику, что торговал напротив: «Молла, принеси нашей учительнице стамбульских бубликов и молока». Затем обернулся ко мне: «Эх, и молоко у нашего моллы! Ваше стамбульское по сравнению с его молоком все равно, что вода из моего наргиле». Если верить Хаджи Калфе, молла зимой и летом кормил свою корову только грушами, отчего молоко имело грушевый запах. Открыв этот секрет, старый армянин подмигнул мне и добавил: «Только и сам молла тоже, кажется, попахивает грушами». Пока я завтракала у бассейна, Хаджи Калфа все возился с наргиле и развлекал меня бесконечными городскими сплетнями. Господи, чего он только не знал! Но в чем особенно он был сведущ, так это во всех подробностях жизни местных учителей, даже знал, сколько у кого платьев. Когда я покончила с завтраком, он сказал: «А теперь поторапливайся, я тебя провожу, потеряешься еще». Припадая на больную ногу, Хаджи Калфа пошел впереди и привел, наконец, меня к зеленым деревянным воротам центрального Руждие. Без него, пожалуй, я действительно заблудилась бы в лабиринте переулков и улочек. Я должна подробно рассказать о несчастье, которое ожидало меня в школе, куда я вошла с твердой решимостью любить ее, какой бы убогой она ни выглядела снаружи. Привратника в сторожке не оказалось. Проходя садом, я встретила женщину со старым кожаным портфелем в руках, плотно закутанную в клетчатый тканый чаршаф. Лицо было закрыто двойной чадрой. Она направлялась к выходу, но, увидев меня, остановилась и пристально взглянула мне в лицо: «Вам что нужно, Ханым?» «Я хочу видеть директрису». «Вы по делу?» «Директриса я». «Ах, вот как, Ханым Эфенди! Я ваша новая учительница географии и рисования. Вчера приехала из Стамбула». Мюдюре Ханым открыла лицо, оглядела меня с головы до ног и недоуменно сказала: «Тут какая-то ошибка, дочь моя». Действительно, у нас было вакантное место на должность преподавателя географии и рисования, но неделю тому назад нам прислали учительницу из Гелиболу. Я растерялась. «Этого не может быть, Ханым Эфенди. Меня прислали из Министерства образования. Приказ в моем портфеле». Мюдюре Ханым удивленно вскинула брови вверх, так что они очутились на самой середине ее узкого приплюснутого лба. «Ах, боже мой», — сказала она, — «дайте-ка мне взглянуть на ваш приказ». Директриса несколько раз перечитала бумагу, посмотрела на дату и покачала головой. «Такие ошибки иногда случаются. Сами того не ведая, они назначили на одно место двоих человек. Вах! Хурие Ханым, вах!» «Кто такая Хурие Ханым?» «Это та, другая учительница из Гелиболу. Не ужилась там и попросилась сюда. Приятная, скромная женщина. И опять бедняжке не повезло. Разве ей одной? Ведь мое положение тоже весьма затруднительное. Да-да, и это верно. Не будем, по крайней мере, расстраивать несчастную женщину до тех пор, пока обстановка не выяснится. Я сейчас в отдел образования по делам. Пойдемте вместе, посмотрим, может, найдем какой-нибудь выход. Заведующий отделом образования, толстый неуклюжий флегматик, разговаривая с посетителями, обычно закрывал глаза, словно погружался в дремоту. Речь его была отрывиста и бессвязна, будто его только что разбудили. Выслушав нас со скучающим видом, он медленно процедил, что я могу поделать. Как они сделали, так и вышло. Надо писать в Стамбул. Посмотрим, что ответят. Тут в разговор вмешался секретарь отдела, огромного роста мужчина. Он носил красный кушак и короткую жилетку и был похож на ломового извозчика. Дата приказа о назначении этой ханым-эфенди более поздняя. Основываясь на этом, ее кандидатуру следует считать более приемлемой и правомочной. Заведующий задумался, словно загадывал перед сном. Потом сказал: «Это, конечно, верно, но мы все равно не имеем приказа об отстранении первой учительницы. Запросим министерство. Дней через 10 придет ответ. Вы же, Мюдюре Ханым, извольте ждать решения». Я опять поплелась в Руждие, по извилистым улочкам, следом за Мюдюре Ханым, закутанный в клетчатый чаршаф. Ах, лучше бы мне вернуться в гостиницу. Хурие Ханым оказалась приземистой, смуглолицей женщиной лет 45, с капризным характером. Как только она обо всем узнала, лицо ее потемнело еще больше, глаза расширились, на шее с двух сторон вздулись вены, и она пронзительно завопила, словно «Уйди, уйди», которым мальчишки забавляются в праздники. «Ах ты, боже мой, да что же это получается, друзья!» И рухнула на пол, лишившись чувств. В учительской начался переполох. Старенькая учительница в очках с трудом сдерживала сбежавшихся на крик учениц, отгоняя их от дверей. Женщины положили Хурие Ханым на диван, побрызгали лицо водой, смочили уксусом виски, расстегнули фуфайку и принялись растирать ее грудь, усыпанную точно родинками, блошиными укусами. Я растерялась и молча стала в углу с портфелем под мышкой, не зная, что делать. Старая учительница, которой, наконец, удалось отогнать от дверей девочек, глянула на меня сердито поверх очков. «Поражаюсь твоей бесчеловечности, дочь моя, и ты еще смеешься?» Она была права. К сожалению, я не удержалась и улыбнулась. Но откуда старушке было знать, что я смеюсь не над Хурие Ханым, а над своей собственной растерянностью. Однако не одна я была столь бесчеловечна. Высокая молодая учительница с черными проницательными глазами тоже беззвучно смеялась. Она подошла и шепнула мне на ухо. Можно подумать, ее муж привел в дом вторую жену. Это вовсе не обморок. Клянусь Аллахом, это от злости. Хурие Ханым открыла глаза. По ее носу и щекам стекали капли воды. Она громко икнула, словно в желудке у нее взорвалась бомба, замотала головой и принялась кричать. «Ах, друзья, да что же это со мной стряслось в мои-то годы? Надо же было такому случиться!»